Вот тут бодрой рысью к багажному отделению подбежал носильщик Фурсиков с квитанцией и билетом пассажира. Квитанция была на тот самый чемодан. Пассажир имел билет до Курска. «Пригласи-ка пассажира», — велел жандарм. «Но так, знаешь. А Фурсикову что?» Он метнулся на перрон, и вскоре возле весовщика показался высокий, широкоплечий, темноволосый и темнобородый господин приличной наружности и вопросительно на него уставился. Тут вышел жандарм. Паспорт господина оказался на имя потомственного, почетного гражданина Тулы Степана Петровича Ефремова и подозрения не вызывал. Приметы, указанные в паспорте, сходились с тем, что видел жандарм. На вопрос о чемодане потомственный почетный гражданин небрежно ответил, что чемодан не его, он понятия не имеет, что там, а просто один знакомый просил отвезти в Курск, вот и все. Он спешит, поезд вот-вот отойдет, так что позвольте. Уверенность пассажира, его спокойное и несколько высокомерное отношение к вопросам поколебали сомнения жандарма, но он был добросовестный служака и предложил пройти в комнату при станции и там посмотреть чемодан, после чего господина Ефремова отпустят на все четыре стороны. Ефремов колебался, но дюжий весовщик с одной стороны, хмурый жандарм с другой и верткий носильщик с третьей сопроводили его в станционное жандармское отделение. Как на грех, там никого не оказалось. Васильев послал носильщика за начальством, а сам открыл чемодан. Там был динамит, как потом оказалось, 1,5 пуда динамита. Ефремов понял, что попался, отпихнул вскочившего Полонского и побежал по перрону. Он рассчитывал уйти от преследования в вокзальные сутолки, но не сумел. На запасных путях его окружили мужики и гусары местного полка. Он не подпускал их к себе, цели из револьвера. Надеялся, что в наступающей темноте удастся скрыться, но худенький, ловкий рядовой Буригин кинулся на него, вырвал револьвер. Толпа с ожесточением набросилась на пассажира, оказавшегося явным злодеем, и стала его бить. Васильев и пришедшие жандармы на силу смогли остановить самосуд. Несмотря на побои, незнакомец оказался силен. 6 человек едва связали его. Он вырывался, дрался ногами и кусался, кипя отчаянной злостью. Допрошенный тут же на станции Ефремов отказался назвать свое настоящее имя, но заявил, что имеет честь принадлежать к числу членов социально-революционной партии в России и прибыл из-за границы. О задержанном революционере сообщили какое-то ближнему начальству, те в Петербург, но особого внимания к нему начальство не проявило до 19 ноября. А 19 ноября прогремел взрыв близ подмосковного Александрова на Московско-Курской дороге. Царский поезд чудом остался цел. Дрентельн отдал приказ проверять всю дорогу, версту за верстой, и, кстати, вспомнил о задержанном на Елисаветградском вокзале с 1,5 пудами динамита. Ефремов держался дерзко и молчал. Случайно узнали, что он еврей. Разослали карточки по губернским жандармским управлениям, и в Киеве полковник Новицкий аж подскочил в кресле. На карточке был Григорий Гольденберг, один из виднейших революционеров-террористов, член исполнительного комитета народной воли, организатор убийства князя Кропоткина, и по агентурным данным, прямо причастный ко всем покушениям последнего времени. Все же точных данных у жандармов не было, дать их мог только сам Гольденберг, вызвали его отца для опознания. И тут начинается полицейско-революционная эпопея борьбы за Гришу Гольденберга. В одесской тюрьме его посетил генерал-губернатор Тотлебен. Герой Крымской и Балканской войн имел в те годы большой авторитет и широкую известность. Его по-отечески прямые увещевания произвели и некоторое впечатление на 24-летнего революционера. Тотлебен предложил простой выбор – виселиться или сознаться во всем. Гордый революционер продолжал молчать. В Одессе ему подсадили в камеру провокатора Федора Курицына, недавнего революционера, ставшего агентом. И Гриша, твердо храня молчание на допросах, все рассказывал сокамернику, обладавшему хорошей памятью, впитывавшему как губка имена, клички, адреса, пароли, даты, детали споров и разногласий, личные характеристики. Гриша был наивен и прост при всем своем душевном уродстве. Он считал себя вправе убить человека по своему решению, как убил князя Кропоткина. Но часть души его, которая еще не поддалась злу, хотела верить в добро, в отзывчивость и доброту. Он устал от злобы и в душевной тоске, отчасти усиливаемой природным хвастовством, изливал душу брату-революционеру.